Глава 4. Вина была не его, и Маргарита знала это так же хорошо, как в тот день, когда Эмиль, бросив ей на колени записку, напомнил про смерть кота, а она не посмела ответить попугай. Буэна лихорадила, он чувствовал, что у него подскочила температура. Из-за удара, который нанесла ему Маргарита, он выпил больше, чем следовало, и последние полчаса жил в каком-то кошмарном тумане. Секунду он еще стоял в нерешительности у распахнутой двери спальни. Постель жены была убрана. В комнате полный порядок. На его постели посланы свежие простыни, на подушках чистые наволочки. Короче, хоть сейчас ложись. Не вздумала ли Маргарита тем самым показать ему, что она прекрасная жена, знающая свои обязанности, что он во всем виноват, а она невинная жертва. И вот доказательство. Несмотря на его бесчеловечные поступки, она беспокоится о нем и заботится о его удобствах. Вчера предложила поставить горчичники, сегодня сменила белье, хотя срок еще не наступил. Интересно, она все еще лежит в обмороке на полу в гостиной или уже пришла в себя? Небось, надеется, что он испугался, сбежит вниз, засуетится, попросит прощения. Может быть, даже вызовет врача. Поколебавшись, Буэн с мрачным лицом направился к кровати. Но дверь на всякий случай оставил открытой. Он лежал и прислушивался. Лихорадка перенесла его назад, в детство. В те дни, когда он болел ангиной или сильной простудой. В его ощущениях и мыслях, то зыбких, то на удивление четких, возникающих образах, похожих на сновидения, было что-то ребяческое. Да разве он не вел себя там, внизу, как злой ребенок? На миг ему стало от этого легче. Впрочем, стало ли? Ведь пытался же он дойти до конца в своих действиях, в исполнении внезапно пришедшей в голову чудовищной мысли. Ему было стыдно. Но себе он в этом не признавался. Нет, он не желает чувствовать себя виноватым по отношению к жене. Как когда-то в детстве у него было единственное желание заболеть по-настоящему, серьезно, чтобы жизнь его оказалась в опасности, и к нему 3 раза в день приходил доктор, тревожно склоняясь над его кроватью. Вот тогда-то, несмотря ни на что, Маргарита перепугается. Раздираемая противоречивыми чувствами, в конце концов осознает свою вину. И стыдно будет не ему, а ей. Нет, не надо такой болезни. Достаточно хорошего похмелья. Он будет кашлять, сморкаться, обливаться потом в постели. И пусть его никто не жалеет. Никто не смеет думать, будто он ищет чьей-то жалости. Он не выносит, когда его жалеют. Он мужчина и не нуждается ни в чьем сочувствии. Да только ли это? Буэн плутовал, отгоняя те смутные мысли, которые, оформившись, могли бы оказаться неприятными, но при этом упорно прислушивался. Он все никак не мог решить, стоит ли ему подняться и сходить вниз. «Что, голубушка, теперь понимаешь, что на этот раз по-твоему не будет?» Забавно. На миг Маргарита слилась для Буэна с его матерью. Маргарита внизу зашевелилась. Буэн жадно ловил малейший шум, даже шорох одежды. Должно быть, жена медленно поднималась и тоже прислушивалась. Вот она встала на ноги и сейчас, видимо, смотрит на клетку и на птицу с вырванным хвостом. Недаром же она плачет. В перерывах между схлипываниями она что-то говорила, но Буэн не разбирал слов. Потом она прошла в коридор. Там справа, наверное, еще со времен Себастьяна Дуаза, стоит бамбуковая вешалка. На ней висит кожаная куртка и старое зеленое пальто Маргариты. Вот, наверное, она его надевает, натягивает ботинки. Входная дверь открылась, закрылась, из тупика донеслись отрывистые звуки шагов. Бен кинулся к окошку и увидел, как Маргарита торопливо направляется к улице Санте. Она чувствуется возбуждена и, хотя не жестикулирует, но, вероятно, безмолвно шевелит губами, продолжая свой драматический монолог. К Куда это она? Уж не в полицейский или комиссариат подать на него жалобу? Засомневался Буэн. Но, снова увлекшись, тут же задремал. Даже во сне он понимал, в каком положении оказался. Скверная получилась история. Вся его оставшаяся жизнь может пойти кувырком. Ну что будет, то будет. А все предвидеть невозможно. Тем хуже. Когда-то это должно было случиться. Взрыв должен был произойти. Слишком долго он терпел замаскированные выпады этой старухи. Себя Буэн стариком не чувствовал. А вот то, что Маргарита старая, видел. Куда более старая, чем его мать. Та умерла в 58 лет. Теперь у Маргариты появилась возможность сделать так, чтобы последнее слово осталось за ней. Кто знает, не взбрело ли ей в голову пойти искать адвоката. Прошло с полчаса, и всякий раз стоило в тупике раздаться шуму, Буэн вздрагивал. Маргарита все время жила в ожидании несчастий и заранее выстрадывала их, даже если они еще не наступали. К примеру, причиной ее скупости был болезненный страх перед будущим. Воспоминания о том, как разорился ее отец, и кондитерская фабрика перешла в чужие руки. Или еще. Она может заболеть, оказаться беспомощной. Если бы она могла рассчитывать на то, что за ней будет ухаживать муж, тогда другое дело. Но сейчас об этом речи нет. Короче, ей понадобилась сиделка. А будет ли она в состоянии в течение нескольких лет оплачивать ее? Слово «больница» вызывало у Маргариты ужас. Она впадала в панику при одной мысли, что может попасть туда, на попечение неведомо кого, оказаться в общей палате под любопытными взглядами десятка больных. Ей нужны были деньги, чтобы в случае необходимости оплатить место в частной клинике. Об этом она думала уже во времена Фредерика Шермуа, а может быть, еще при жизни отца. Маргарита боялась всего. Ветра, молнии, но главное нищеты, в борьбе с которой она изводила себя. Она еще меня похоронит. Эта мысль не раз приходила Буэну, он даже высказывал ее Маргарите. «Надеюсь, да», — буркнула она однажды и тут же холодно пояснила. «Женщине не так трудно остаться в одиночестве, как мужчине. Мужчины не способны позаботиться о себе. Они куда изнеженней нас». Что касается его Буэна, тут она оказалась права. Пожалуйста, доказательства. Пока она мужественно идет сквозь холод и снег, бог знает куда. Он валяется в постели и скулит от отвращения к себе. Шаги. Подошли двое. Один, похоже, мужчина. В замке повернулся ключ. Входите, доктор. Буэн не смог взять в толк, зачем Маргарита привела врача. Тем более, что захворал он, а не она. А вдруг жена задумала отправить его в сумасшедший дом и сходила за психиатром. Маргарита и врач прошли в гостиную, дверь за ними захлопнулась, и до Буэна донеслось только невнятное бормотание. Пробыли они там довольно долго. Как Буэн не напрягал слух, он все равно ничего не услышал. А ведь, пожалуй, тот, кого она называла доктором, на самом деле ветеринар. Да так оно и есть. Буэн не ошибся. Она привела ветеринара, чтобы тот занялся попугаем. Наконец хлопнула дверь гостиной, затем входная. Буэн бросился к окошку и увидел со спины мужчину с клеткой, накрытой платком, тем самым, каким ее накрывали на ночь. Буэн лег в постель и через некоторое время заснул. Сквозь сон он слышал привычные звуки, но только где-то далеко-далеко, словно в ином мире. Он узнал старческую походку жены, потом о мраморную доску ночного столика звякнула не то тарелка, не то чашка. Буэн не открыл глаз. Шаги удалялись. Маргарита спускалась по лестнице, а он все так же лежал, не двигаясь, ощущая кожей, как по лбу медленно катятся капельки пота. Незаметно он принялся играть сам с собой в странную игру, пытался угадать, какая капля куда доползет, до виска, до бровей. Одна потихоньку-потихоньку добралась чуть ли не до верхней губы. Разлепив веки, Буэн обнаружил на столике чашку. Над ней все еще поднимался порог. Есть ему не хотелось. И вообще, он не прикоснется к еде, которую чуть ли не из чувства долга, то ли из чувства жалости, принесла жена. Да и кто знает, не собирается ли она избавиться от него тем же способом, что от кота. Такая мысль, еще совсем туманная, мелькнула у него впервые. И поначалу он даже не поверил в ее реальность. Она вследствие высокой температуры, да и выпитая, сыграла здесь не последнюю роль. А ведь это было бы выгодно Маргарите. Унаследует мою пенсию, и терпеть меня в доме больше не нужно будет. Правда, и тут было одно противоречие, но Буэн предпочитал не замечать его.